Глава 23. Когда я очнулся, тело мое было сковано смертельной усталостью, словно бы я во сне тяжко потрудился. Я лежал на полу, не понимая, где нахожусь. Голова была тяжелая. Я обводил глазами пол вокруг себя, пытаясь вспомнить, что со мной было. Я подумал, что, как случалось не раз, я пришел домой пьяный и упал без сознания. В комнату откуда-то проникал слабый утренний свет. Я попробовал приподнять голову и лишь тогда медленно с усилием оглядел помещение. И, несмотря на усталость, едва не подскочил. Слепая. С молниеносной быстротой возникло в памяти все. Иглесиас, человечек, похожий на Пьера Френе, небольшая площадь Бельграна, тайный ход. Приподымаясь, делая сверхчеловеческие усилия, чтобы встать на ноги, я лихорадочно обдумывал свое положение и то, как отсюда выйти. Наконец мне удалось подняться. Слепая все так же неподвижно стояла передо мною. Точно идол. Такой я увидел ее в первый раз, когда в темноте осветил фонарем. Была ли у меня просто мгновенная галлюцинация? Начался ли кошмар, когда я упал в обморок? При утреннем свете я уже мог хотя бы бегло оглядеть обстановку. То была обычная комната. Кровать, стол, несколько стульев, софа, стереофонический проигрыватель. Я обратил внимание на то, что нет ни картин, ни фотографий. Это убедило меня, что здесь живут слепые. Дверь, через которую проникал утренний свет, вероятно, соединяла с комнатой, выходящей к улице. Не зря, строя прежде свои предположения, я думал о швейной мастерской. Была еще одна дверь, сбоку. Эта, вероятно, вела в туалет. Я посмотрел назад. Да, та дверца была на месте. Мне даже захотелось, чтобы ее не было. До такой степени нагонял на меня страх нелепый ход для карликов. Весь осмотр длился несколько секунд. Слепая молча все стояла передо мной. Два обстоятельства усиливали мою тревогу. То, что она, как я теперь вспоминал, с устрашающей отчетливостью ждала меня у закрытой дверцы, через которую я вошел, и это ее загадочная угрожающая неподвижность. Я наспех обдумывал, что делать, какие слова говорить, чтобы они звучали не слишком нелепо, хоть немного правдоподобно. «Простите», — пробормотал я, — «я зашел с намерением ограбить квартиру, но увидел вас и упал в обморок». Говоря это, я понимал, сколь бессмысленно звучат мои слова. Они, возможно, могли бы убедить нормального человека, живущего в нормальном доме. Но как мог подобный вздор убедить слепую? Слепую, которая явно ждала меня? Мне почудилась на ее лице ироническая усмешка. И сразу же она исчезла за открытой дверью в другую комнату. Затворила ее за собой, и я услышал звук поворачиваемого ключа. Я остался в темноте. На ощупь, в полном отчаянии, я кинулся к той двери и стал дергать ручку. Но тщетно. Затем, ощупывая стены, подошел к другой двери. Справа. Но также напрасно. Она, как и следовало ожидать, тоже была заперта на ключ. Прислоняясь к стене, я остановился совершенно убитый. Охваченный страхом и смятением. Хаотический рой мыслей кружил в моем мозгу. Я попал в западню, из которой мне не выбраться. Слепая отправилась позвать других. Теперь они будут решать мою судьбу. Слепая меня ждала. Стало быть, они знали о том, что я приду. С какого же времени? Они знали это со вчерашнего дня. С помощью электронного наблюдения на расстоянии они следили за моей вознёй у двери с висячим замком. Они знали об этом с того момента, когда Иглесиас обрел сверхъестественные способности членов их ложи. И, следовательно, с того момента, когда он смог проведать о моих тайных намерениях. Они знали об этом еще раньше. Лишь теперь я обнаружил в своих прежних построениях огромную трещину. По необъяснимой рассеянности... Рассеянности ли? Я забыл, что когда Иглесиаса выписали из больницы... Его повезли в пансион, адрес которого дал один санитар-испанец, сказав, что там за ним будет очень хороший уход. Именно в этот миг ясности я пришел к убеждению, страшному и в то же время смехотворному, что когда я особенно самодовольно хвалил себя за хитроумие, Тогда-то секта и следила за мной особенно пристально. И с помощью никого иного, как комической сеньоры «De Etche Parebarda». О, какой издевательской показалась тогда мысль о том, что все эти дешевые безделушки, провансальские вышивки и фальшивые фотографии читы «Etche Parebarda» были не более чем искуснейшая бутафория. Со стыдом подумал я, что они даже не потрудились провести меня как-нибудь более тонко. Нет, они хотели не только обмануть меня, но заодно ранить мою гордость, обманывая такими грубыми приемами, над которыми я потом сам буду смеяться».